«Дорогая леди Ноунс, на вашу учтивую просьбу я говорю «да» с превеликой охотой, то есть согласен поступиться еще неделей, но не двумя. Рад слышать, что мои скворушки так весело чирикают. Во всяком случае, их припев не из Стерна». Лоренс Стерн, 1713-1768. Английский писатель, священник, автор знаменитых романов «Тристрам Шенди», 1767, и «Сентиментальное путешествие», 1768. Основоположник литературы сентиментализма. В одном из эпизодов «Сентиментального путешествия» герой проливает слезы над скворцом, сидящим в клетке и произносящим одну фразу: «Не могу выйти». Конечно же, им можно выпорхнуть. И впредь пусть тешатся волей, сколько им хочется. Я не тюремщик и никого не запирал, кроме как одного себя. Я всегда считал, что молодым отпущено слишком мало свободы. И придерживаюсь мнения, что лучше с самого начала внушить им: они свободные создания. Что касается морали и в целом сознания, то основа тут самовоспитание, а оно начинается там, где кончается принуждение. Такова моя теория. Моя практика ей соответствует. Пусть останутся еще на неделю у вас, как вы просите. Почтовые прибудут в Эльверстон во вторник, 7 числа. Буду печалиться в одиночестве более обычного, пока скворушки не вернутся, а посему прошу вас из эгоистических побуждений не задерживайте их дольше. Вы улыбнетесь, зная, как мало мое расстроенное здоровье позволяет мне видеть их, даже когда они дома. Но Шолье прекрасно выразился. Рифм не припомню, однако смысл таков. Хотя сокрыты леса стеною непроницаемой, он блуждает в поисках своих любимец, лесных нимф, по лабиринтам сельской природы, то широкой тропой, то в густых зарослях. Ваши напевы, ваши голоса, ваш смех, едва различимый вдалеке, пробуждают мою фантазию. И слышу вас, я вижу невидимые мне улыбки, румянец, развивающиеся волосы, точеные, будто из слоновой кости, ножки. Пусть я печалюсь, я счастлив, пусть один, но не брошен, говорит он. Вот так и со мной. Еще вот о чем умоляю вас. Напомните им про обещание, данное мне. Книга жизни – источник жизни. Приникать к нему должно и на закате, и на восходе. Иначе дух слабеет. А теперь благослови и храни вас Бог, моя дорогая кузина. С уверениями в нежнейших чувствах к моей возлюбленной племяннице и моему дитяти остаюсь преданной вам, Сайлас Руффин. Кузина Моника с озорной улыбкой проговорила: «Итак, девушки, получайте Шолье и Евангелистов, французского рифмоплета в его лабиринте и Сайлоса в долине смерти. Получайте полную свободу и категорическое предписание вернуться через неделю». Одно поясненное через другое. Бедный Сайлос. В такие преклонные годы, боюсь, его религия ему не поддержка. Мне же понравилось письмо. Я прилагала все усилия, чтобы думать о дяде с благожелательностью, и кузина Моника знала об этом. Я догадывалась, что, не находись я рядом, она была бы менее сурова к нему. День-два спустя мы сидели за завтраком, отдавшись приятной беседе. Солнце освещало прелестный зимний пейзаж за окном, и вдруг кузина Моника воскликнула: «О, совсем забыла сказать вам. Чарльз Оукли написал, что приедет в среду. Мне на самом деле не хочется видеть его. Бедняжка Чарли. Интересно, как они добывают эти свидетельства от доктора? Я знаю, он ничем не болен, ему было бы намного лучше в его полку. Среда. Вот странно. На другой день после моего отъезда». Я попыталась изобразить безразличие. Кузина Моника обращалась скорее к леди Мэри и Милли, чем ко мне, и на меня никто вроде бы не смотрел. Однако это мой изъян. Я зарделась, что, возможно, меня и очень красят, но как же это досадно. Я бы поднялась и вышла из комнаты, но тогда только более явно обнаружила бы свое замешательство. Я была готова надавать себе пощечин или выпрыгнуть из окна. Лорд Илбури, как я поняла, все заметил. А леди Мэри на мгновение задержала грустный взгляд на моих щеках, предательских и лживых, ведь я уже не думала столь возвышенно о капитане Оукли. Я сердилась на кузину Монику, которая, зная это мое ужасное свойство, так внезапно заговорила о племяннике, когда приличия приковывали меня к стулу, когда я сидела в ярком свете напротив окна, и оттуда две пары проницательных глаз могли наблюдать за мной.